Первая книга Царств, третья глава. Здесь история. Начинается эта глава так. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Я надеюсь, мы помним содержание этой главы. Отрок Самуил служил Господу при Илии. И вот тогда, когда он однажды ночью там, при скине, в храме спал, Господь позвал его: «Самуил, Самуил!» Самуил вскакивает, бежит к священнику, к Илии. «Ты звал меня?» «Нет, не звал. Пойди ложись». Второй раз Самуил слышит этот голос. Он опять вскакивает и опять идет к священнику. «Звал?» «Нет, иди ложись». Третий раз повторяется. И когда третий раз это случилось, понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на месте своем, и пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил. И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуилу». И с этого момента начинается общение Бога с человеком. «И сказал Господь Самуилу». И это общение пройдет через всю жизнь этого великого пророка, служителя Божия. Вот в эту ночь... И знаете, вот удивительно здесь так написано. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Служил Господу. А в 7 стихе Самуил еще не знал тогда голоса Господа. Оказывается, можно служить Господу и не знать его голос. Ну вот как вот хорошо, друзья, что мы выходим, поем, стихи читаем, с детьми занимаемся. Оркестр духовой, народный, разный есть. И кто-то служит Господу, а голоса еще и не знает. Когда-то, помню, был я у друзей, верующая семья. У них тогда было 10 детей. И как-то вечерком укладывались мы спать. Мы там с ребятами вместе ночевали. Там было 12 лет, 13 лет. Но я так вот начал с ними беседовать о покаянии, о жизни с Господом. И вдруг старшенький, ему было тогда лет, наверное, 13, может, 14, он так с обидой говорит, с обидой в голосе: «А почему Господь не стучит в мое сердце?» Знаете, я даже так немножко растерялся: «Как не стучит? Не может же быть такого?» Да, Бог не стучит в мое сердце. Я бываю на общениях, а вот Он не стучит. Я, знаете, так молюсь Господу, думаю, как мне сказать? И потом говорю ему: «Ты знаешь, может быть, это и так. Может быть, еще не звал тебя Господь, не стучал в сердце твое. Но Он обязательно постучит. Он обязательно позовет. И когда ты услышишь этот голос, ты обязательно сердце свое открой ему. Ты не останься равнодушным». Вы знаете, братья и сестры, вот посмотрите, ситуация какая. Господь Самуила зовет, а он не понимает, к священнику бежит. Видно, тут уже опыт этого священника подсказал ему, что Господь, пророк, зовет этого отрока. Вот все, что происходит здесь в лагере, вот все, что братья говорят, это, в общем-то, все к одному идет, чтобы помочь вам понять голос Господа. Помочь этот момент вот уловить, не пропустить его. Потому что мы можем только, ну, вот говорить, какие-то вопросы освещать, может, призывать, а сердцем беседу ведет Бог. И вот это слово, которое здесь читаю, хочется вам сегодня повторить. Когда зовущий позовет тебя, когда Бог будет говорить с тобой, будет звать тебя, будет тревожить сердце и душу твою, не отклони этот призыв, не останься равнодушным. Когда Адам и Ева сделали грех, первый грех в мире, но последствия его до сих пор человек не может расхлебать. И вот тогда, когда Адам скрылся от лица Господа, услышав голос его: «Адам, где ты? Адам, где ты?» Знаете, для меня очень дорого это. Вот мы то, что Бог тогда, когда придя для общения с человеком в прохладе дня, не нашел Адама. Бог не отвернулся, Бог не стал себе другого Адама изобретать. В смысле, может, с этим неудачно что-то, другого сделать. Мог Бог сделать другого? Не стал Бог делать другого. Почему? Ему этот Адам нужен. Он его ищет. Адам, где ты? Он дорог ему. Ему не нужен другой. Ему нужен ты. Ему очень дорог ты. Он любит тебя. И поэтому сегодня, вот уже и этот день подходит к концу. И много мы сегодня слышали, и много говорили сегодня, братья и сестры. И сегодня Бог кого-то вот непременно, понимаю, как тревожит и зовет. И уже вот выходили кто-то на покаяние, потому что неспокойно на душе было. А кому-то, может быть, сегодня Господь говорит другое. Помните, как даже вот и не направлено именно ко мне, а как когда-то Исаия в 6 главе говорит: «Услышал я голос, кого мне послать, кто пойдет для нас?» Кого послать? Нет, не сказано: «Исаия, пойди». Он просто видит нужду, он слышит голос: «Вот я, пошли меня». Братья и сестры, мы сегодня говорим о служении, о труде для имени, во имя Господа. Начало всего с того, что вот здесь вот: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Чтобы и нам сегодня, восприняв вот это общение с Богом, не потерять, не утратить. В Нем все, в Нем жизнь. Мы сегодня говорили, вот слава Господня, брат говорил, да? А вы видели? Знаете, я когда еще слушал беседу, тоже вот так вспоминал один эпизод, для меня очень дорогой. Вот в прошлом году, осенью, случилось мне быть на благовестии одном. Случилось. Господь так усмотрел. Было назначено, это вот как раз на Украине, Днепропетровская область, там кораблик небольшой, Маранафов называется, шел по Днепру, и благовестие совершалось там. И от нашей области должна была быть там группа. Я не думал, что буду там. Там был назначен другой брат, ответственный за это благовестие. Но так случилось, у него ребенку делают операцию, и мне звонит ответственный служитель, говорит: надо ехать. Собрался и поехал. Небольшой ансамбль скрипичный с нашей области. И благовестие. И вы знаете, там для меня такой был особый момент. Слава Господня. Рука Божия. Сильная, могущественная. Я как бы прикоснулся к этой руке. Что было? Там недалеко от Днепропетровска есть такой поселок, называется Старые Кадаки. В общем-то, мы там швартовались, оттуда отправлялись на служение. И там благовестие проводили, вместе с церковью там трудились. И вот в этих Старых Кадаках в 1980 году работала печатная точка издательства «Христианин». Зима 1980 года. Братья и сестры, вы знаете, как это происходило, когда завозили литературу, бумагу завозили, печатную машину завозили, потом это все там отстаивалось какое-то время, потом тихонько туда заходила группа в этот дом, и не выходили до тех пор, пока не будет напечатан тираж. И вот была такая группа, в общем-то, молодые братья и сестры. Среди них был молодой человек, юноша, Сергей, брат Сережа. Сергей Бублик с Ростова-на-Дону. Эту точку арестовали. Как я там спрашивал, пытался узнать, но в общем-то все сходится, что случайно, в общем-то, натолкнулись. Там не было какого-то предательства. Власти проводили обыск и случайно натолкнулись на нее. И этот брат, ему было 22 года, его судили. И 3 года он отбывал в местах лишения свободы. Сегодня это уже не брат Сережа, это Сергей Иванович Бублик. В Ростове ответственный за одну из церквей, там 3 дома молитвы. У него большая семья, много детей. А мы с ним дружим. Мы с ним друзья. Хотя он постарше меня. И знаете, были ночи, ну мы были в дороге, и целые ночи так общение, и он мне рассказывал, может даже то, что, думаю, детям не рассказывал своим. Про те годы, которые проводил в тюрьме. Как безжалостный мир молодого христианина старался уничтожить. Сломать, убить, опустить. Если бы не Господь, который приходил порой в самый решающий момент. Ну и о чем я рассказываю? Знаете, вот в прошлом году осенью мы там были на Благовестии. Мы не планировали, мы ехали, мы не знали, куда нас направит наша группа. А в нашей группе было 4 детей этого брата Сережи. Знаете, для меня это было... Вот я стал, как говорил уже, как к руке Божьей прикоснулся, могущественной, сильной, побеждающей. Я увидел эту победу. Тогда, когда говорили, что не будет верующих, не будет церкви, где уничтожали всю литературу, которую находили, где арестовывали тех, кто печатали Евангелие, прошли годы, больше 30 лет прошло, и теперь дети тех, кого судили здесь, с аппаратурой, громогласно, на этих улицах, проповедуют Евангелие, поют о Боге. Бог показал свою победу. Знаете, как-то невольно вопрос вставал. Вот я звонил и брату Сергею оттуда рассказывал, где мы находимся. Мы были в этом доме, где они печатали, где их арестовали. Там помолились, спели вместе, там жить для Иисуса, с ним умирать. И знаете, другим братьям тоже как-то невольно стоит вопрос. Вот, интересно, а что сейчас с теми, которые гнали, которые, где их дети, тех людей, которые судили, мы не знаем. Не знаю, что с ними. Но я знаю, вот она победа Божья. И сегодня, а ведь это было не просто тогда вот так, идти на эту жертву, на такие страдания, идти на нее можно было не иначе, только как ясно слыша призыв Божий. Романтики тут не хватит, энтузиазм не поможет, только вот когда Бог влечет, когда Бог зовет. И вы, друзья, знаете, для меня вопрос стоит, а что будет с нами, если я сегодня с Господом буду вместе, я буду с Ним победителем. Я войду в Его труд и в Его победу. А если нет, что тогда ждет? Еще один вот такой случай. Это было несколько лет назад. В Ростове-на-Дону идет областное молодежное общение. Полный дом молитвы. Но я вот как сейчас с братьями сидим за кафедрой, я смотрю, какой-то мужчина зашел. Ну уже так, он, наверное, постарше меня. Одет в пиджаке, таком рубашку. Ну, знаете, я вижу, это брат. Я подумал, что это брат. Приезжий, мне незнакомый, он так сел, слушает внимательно. Смотрю, наш брат Николай Иванович подсел к нему, видно, знакомый. Ну, значит, брат приехал. Ну, а потом я спрашиваю Николая Ивановича, а кто ж такой? Он мне рассказывает, это не брат. Это совсем не брат. Это человек, который сейчас имеет такую ученую степень, он профессор политических наук, такие, оказывается, есть. Он книжки, там даже Николаю Ивановичу свою книжку дал. А знакомы они очень давно, когда этот профессор был еще студентом, Он приходил сюда, вот к нашим братьям и сестрам, в дом молитвы приходил, в собрание приходил, со своей студенческой молодежью, чтобы устраивать диспут. А кому лучше живется, верующим или неверующим? Тогда, когда еще атеисты так устраивали такие вот. Ну и как вот, какая ж пресна у вас жизнь, вот братья туда, ну тогда было другое, тогда кино нельзя, там танцы нельзя, сегодня у нас почему-то все больше другое, тут интернет и все остальное. Кому? И тогда был такой вот вопрос, а кто ж все-таки лучше живет? Я не знаю, когда-то, как там шла эта дискуссия, как вообще развивалась, но вот прошли годы, и этот уже не студент, а профессор сидит, и мне Николай Иванович рассказывает, говорит, я ему вопрос, ну как у тебя... Ну, он уже не раз с ним встречался, уже общался так как-то по-доброму. Он уже совсем другое. Говорит, как у тебя дела? Да вот, говорит, я заболел, этот профессор говорит. В больницу попал. Жена ко мне ни разу не пришла. И никто не пришел. Вот если спросить там братья, когда в больницу попадают, там часто приходят. Посещает. И знаете, вот прошли годы, ну, больше 20 лет, видимо, прошло. И вот опять, если поставить вопрос, а кому лучше живется? Вопрос той дискуссии. Братья и сестры, пройдут годы, лет 20, если мы их переживем. Вот тогда будет для нас что-то уже ясно. В практике, то исполнится, о чем сейчас мы здесь слышим, что говорят нам братья. Или может это просто, ну тогда поздно будет что-то менять. Тогда невозможно будет как-то перестроиться, может быть, вернуть назад, отсчитать это время. Оно сегодня для нас решающим. И это время, которое может быть очень сжато, очень коротко. И сейчас, братья и сестры, нам осталось уже вот несколько минут, и мы с вами помолимся. Я еще несколько моментов хочу из Писания с вами посмотреть. Евангелие от Матфея, 7 глава, 8 глава. 18 стих. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Давайте это отметим. Иисус велит ученикам отплыть на другую сторону. Ну, когда... Звучит такая команда, есть несколько времени, да? Какие-то, может, минуты там, для чего? Надо приготовить лодку, надо, может, что-то собрать, может, с кем-то попрощаться. Сколько это время? Не знаю. Но давайте отметим. Иисус велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник подошел, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда ты не пошел». И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Заметьте, Иисус говорит ученикам, отплывите на другую сторону. А потом... Когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Вот сколько надо времени, чтобы лодку собрать, приготовить ее к отплытию, чтобы решить все вопросы. А это время очень небольшое, и оно для того, чтобы сделать выбор. В этот момент подходит человек, Господи, я пойду за тобой. Куда бы ты ни пошел, лисицы имеют норы, птица гнезда. А ты готов? Ты готов жить вот так? Тем, что Господь даст, идти туда, куда Господь поведет. Не на какой-то вот энтузиазме. Может быть, он был увлечен вот этими речами Господа, так вдохновенными. Может быть, там вот эти хлеба, которые Господь умножал. Может быть, вот так и на чувствах. Нет, остановись. Ты взвесь, ты размысли. А время ограничено, надо принимать решение. А другой, наоборот, Господи, позволь мне там... Не о том речь, что там отец умер, и его надо предать земле. Досмотреть отца. Вот когда уже умрет, когда я и решу все вопросы, вот тогда, Господи, пойду за тобой. Вот когда я сначала дом построю, я сначала тут налажу как-то все, вот, мне надо там и образование, и что-то еще, а потом уже... А времени нету много решать. Знаете, написано, когда Иисус вошел в лодку, за Ним последовали ученики. Братья и сестры, может быть, сегодня эти минуты, вот последние, для кого-то, это последний выбор. И надо решить, с Господом или нет. Пойду за Ним или нет. Вы знаете, вот этот вопрос, который в теме у нас сегодня. Что ты хочешь от меня? Это тот слепой человек, это тот Вартимей. Знаете, я смотрю на него, и не только на него. Я еще другой сейчас случай коснусь. Он похожий тоже, о слепых идет речь. Братья и сестры, он когда узнал, что Иисус проходит мимо, он начал кричать. Те, которые шли рядом с Иисусом, начинают заставлять его молчать. Я думаю, как слепому вот воспринять? Его так легко обидеть, он беззащитный, слепой. Они ему говорят, замолчи, не до тебя, перестань. А он не боится. Или боится. Он громче кричит, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. У него нет другого шанса, нет другого варианта. Он понимает, если сейчас Иисус уйдет, если он упустит этот момент, потом ничего не исправишь. У него не будет больше возможностей получить от него того, что он хочет, чтобы Господь его вернул ему зрение. Или вот еще одна история. Братья и сестры, история из Евангелия, которую я не могу себе представить. Посмотрите. Евангелие от Матфея, 9 глава, 27 стих. «Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят ему, да, Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Я не могу вообразить эту историю, я не могу представить, почему, в чем сложность. Смотрите, как написано. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых. Что значит следовали? Шли по Его следам, спешили за Ним. Я понимаю, когда человек зрячий будет за кем-то идти, бежать, но двое слепых, как это могло быть? Вы попробуйте сейчас по лагерю, по темному лагерю пройти без фонарика, это проблема, это будет, за что-то зацепимся, а что-то стукнемся. А они за Ним следуют, куда, как? Я помню, брат рассказывал одну историю. В одном предприятии, знаете, там вот есть Всесоюзное общество слепых. Там работают слепые, они собираются, общаются там как-то, какой-то труд там вместе вот делают. И вот один человек слепой в Москву ездил. У него какие-то там дела, какой-то он даже по магазинам ходил. И все удивлялись, как он один, без провожатого, как вот он там. А он рассказывает, да как я уже знаю маршрут там, я дохожу вот от вокзала. До перекрестка дошел, там направо повернул, до следующего перекрестка, мне надо через дорогу перейти. Я стою, жду, меня кто-нибудь возьмет под руку и переведет. Или я кого-нибудь возьму, прицеплюсь кому-нибудь, меня переведут, я спасибо и пошел дальше. А мне там осталось два шага. Один раз, говорит, вернулся он с такой поездки, какой-то такой возбужденный, что-то такое рассказывает, что случилось. Да я опять направо до перекрестка, кого-то за руку, мы пошли. Идем и не пойму, что такое, виз тормозов, сигналы, крики, что такое. Но мы идем, перешли через дорогу. Я говорю, спасибо. И слышу ответ, благодарю вас. Братья и сестры, я думаю, что где-то здесь было точно так же. Двое слепых следовали. Как они следовали? Они, наверное, там и падали, и спотыкались, и бились. Но почему? Скажите, а почему они следовали за Ним? Это была проблема. Почему? У них была нужда. А когда они пришли в дом, написано, приступили к Нему. Не подошли, приступили вплотную. Друзья, знаете, вот смотрим порой, и кажется, что как будто у нас нужды нету. Никаких проблем нету, чтобы к Господу приступать. Чтобы, может, вот так, как Иаков когда-то ухватиться за него, сказать: Господи, не отступлю, не оставлю тебя, не отойду, пока не благословишь меня. Никаких нет проблем, мы сегодня там занимаемся этими там всякими и христианскими романами, и все там, то, что там вот такое увлекает, как будто нам не нужно сегодня получать Божью милость в Слове Его. И знаете, я тоже вот как мне образ этот так подходит, вот как брат говорил, какие-то там добавки такие, усилители там. Знаете, как вот есть на продуктах пишут, там мелким, там из чего состоит состав какой-то там, может кетчуп, майонез, еще что-то, не знаю там. И там таким мелким почерком, мелким шрифтом написано: ароматизатор идентичный натуральному. Читали такое, да? Что значит идентичный натуральному? Что? Похожий. Даже не то, что похожий, не отличишь. А он натуральный? Химия с физикой. Друзья, вот это вот то, что нам сегодня предлагает там вот мир христианский, эти журналы все, там разные, эти романы, эти боевики христианские, идентичны натуральному. Да, там что-то будет о Христе где-то сказано, там будет, а в общем-то это отрава. Отрава, от которой потом... Когда зовущий позовет тебя, друзья, вот это место, время, когда вот как я вернусь опять к этой лодке, когда надо решить вопрос, сегодня я с Господом в лодку или, может, своим путем? Еще одно такое. Кстати, знаете, я вот так и беседую, вспоминаю. Недавно так я поразмышлял над одним текстом. Как он сегодня подходит к нам, к многим нам. Когда Савл, гонитель церкви, идет в Дамаск, и Иисус останавливает ее на пути, свет великий осиял его, он упал там от этого света, потерял зрение, и Иисус заговорил с ним: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Вот это интересная такая фраза. «Трудно тебе идти против рожна». Вы знаете, что такое рожон? Это заостренный кол. Палка заостренная. Посмотреть на этого Савла. Он такой успешный, у него письма тут лежат, ему доверяют, у него авторитет, он идет, у него карьера, он сейчас будет, придет в Дамаск, ему обеспечат там гостиницу, ему будут способствовать его деле, у него все хорошо, это видимая сторона. А в душе у него нет покоя. Он как, знаете, там дословно, вот с греческого этот перевод: «Трудно тебе, а заостренные колья биться». Ударяться. А вот там вся душа уже в ранах у него. От чего? От того, что когда побивали камнями Стефана, он был свидетелем там. И когда видел, как этот праведник... Вы помните, как видел этот Синедрион лицо Стефана? Как лицо ангела. И когда он так вот смерть принимает, я вижу небеса отверсты, Сына Божия, стоящего десную Богу славы. И когда он молится у Господи, невменим, невольно встают вопросы, почему, откуда он свидетелем был, не раз гнав церковь, христиан, гнал, откуда у них эта сила? Вы знаете, братья и сестры, вот сегодня, когда вам знакомо это чувство всем, когда против рожна идти, об эти колья натыкаться, когда регистрируешься в одноклассниках, а в душе неспокойно, вот это то, о чем говорим. Когда ты заходишь на сайт какой-то, или открываешь какой-то фильм, или какой-то диск вставляешь, а душе неспокойно, есть там эта тревога такая. Вот это то, о чем Иисус говорит. Кстати, Иисус не спрашивает: трудно тебе идти? Не, там нет вопроса. Там точка стоит. Иисус знает и утверждает это. Трудно тебе идти против рожна. Не иди против рожна, не иди против совести своей. Перед потопом Бог увидел, что велико развращение человека, и говорит такие слова: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». Вот это что такое? Пренебрегать голосом Божьим. Когда зовущий тебя позовет, ты не иди против вражна. Ты не воюй, ты не стой против Бога. Зачем эти трудности? Как когда-то однажды к Иисусу подходит богатый некто и говорит: что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Происходит диалог, в конце Иисус говорит: то, что имеешь, пойди продай, раздай нищим и приходи, последуй за мной, взяв крест. Конкретный зов, зовущий позвал. Освободись от того, что мешает. Нет, ты не сможешь идти с этим багажом за Иисусом. Пойди, продай, раздай. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Вы помните, как поступил человек этот? Отошел с печалью. Друзья, вот это та печаль о том, что мы читаем. Трудно тебе идти против вражна. А чего он печалится? Он не потерял, не растратил имение свое. Он остался без Бога. Он остался такой же религиозный, как и был. Он и заповеди соблюдал. Он и десятину платил. Он и собрания не пропускал. А Бога не послушал. И эту печаль унес с собой в могилу. Друзья, мы сегодня, как этот юноша, на распутье стоим многие. Я говорю, может, о тех, кто сегодня слышит этот голос. Друзья, не пренебрегайте этим голосом. Кого Господь зовет на труд какой-то, или зовет к покаянию, на то, чтобы вот жизнь свою все-таки направить на Божьи пути. А кого-то Господь сегодня нежно говорит: оставь, избавься от этой скверны, которая тебя мучает, которая тебе так сладостна. Нам пришло, братья и сестры, время помолиться Господу. И кто желает еще вот обратиться к Нему. Хотя уже многие приходили сюда, каялись. Но может еще кто-то есть. Если голос ты Божий слышишь, если сейчас волнуется твое сердце, понимаешь, что не прав перед Господом, не упусти этого момента. Поспеши к Иисусу в лодку, чтобы быть Его учеником. Вы знаете, я сегодня вспоминал момент, когда я услышал голос Божий. Ну, особо ярко так, первый раз в жизни. Хотя я уже покаялся, сознав свои грехи, покаялся. Я уже готовился к крещению, еще членом церкви не был. И вот помню, это было 10 мая 1992 года. На Украине, в городе Харциске, было большое молодежное общение. И вот уже второй день, уже сейчас заканчивается последняя проповедь, там слово, призыв к молитве. А я оказался, меня один брат затянул на балкон, в самый дальний угол. Я в самом дальнем, там, а балкон такой длинный, и я в самом конце оказался. И в этот момент я понимаю, что меня Господь, вот так голос Его, не в уши, к сердцу. И мне надо откликнуться. Знаете, братья, на тот момент я понимал, что мне надо сейчас помолиться Богу. А как? Я стою, меня тут там молятся. Там говорят, а я тут в углу, я не успею туда прийти, куда-то поближе, хотя бы, чтобы там молитва моя звучала. Промолчать мне в тот момент, я думал, я воспринимал, что я потеряю что-то, что-то важное, что-то великое, и упущу, мне нельзя упустить момента. И знаете, я вот помню, я буквально так, как там воззвал, выкрикнул так на весь, сколько было силы вот из самого дальнего угла этого балкона так: «Господи!» И потом я не помню, о чем молился. Но это был в моей жизни, вот как с Самуилом. Когда зовущий позвал, я тогда сказал ему: «Говори, Господи». Я не знаю, что бы было бы со мной, если бы я тогда не помолился. Но вот прошли уже больше 20 лет. Я никогда не жалел о том, что я тогда так наперекор всему, может быть, всем своим смущением, всем своим страхом, так вот на весь дом молитвы, как мог, вот так воззвал к Богу. Итак, братья и сестры, может быть, сегодня кого-то страшат, как когда-то Закхея, вот люди, что бы мне скажут, как они посмотрят, кто-то, может быть, так своим молчанием говорит: замолчи, иди к Богу. А может быть, как какие-то обстоятельства, как для этих двух слепых, которые так следовали за Иисусом, нас притыкают, нас не дают нам проходу. Неужели у тебя нету нужды сегодня в Боге? Неужели тебе, может быть, там так это все безразлично и равнодушно, и не слышишь голос Божий? Иди к Богу. Иди. Иди с покаянием. Другого, может быть, не быть. Шанс. Итак, когда зовущий позовет тебя, кого зовет Господь, кто понимает, что не прав перед Богом и нужно каяться, проходите сюда, братья и сестры. Мы еще с вами вместе помолимся, чтобы Господь вам даровал жизнь и спасение. Мы сейчас споем все вместе. Я предлагаю спеть такой псалом: «Слышишь ли ты голос Божий?» Знаем его, можем спеть? Встанем для пения, и, братья и сестры, кто желает покаяться, идите сюда, идите к Господу. Не к нам, не перед людьми, а к Богу в молитве открывайте душу свою, сердце свое, чтобы Господь вам подарил свое общение и жизнь вечную.